Несмотря на все сказанное, это не означает, что я должен относиться к ним со всем уважением. Из-за подобных мыслей, войдя в дом, я на секунду остановился, решая, как поступить. На этот раз победило не воспитание, просто не хотелось выглядеть беспричинно грубым. «Гарана», — обратился я к старику, зашедшему в дом вслед за мной, — «сделай чай, пожалуйста». «Слушаюсь, милорд», — ответил он, повернув в сторону кухни. «По идее, нужно было предложить гостям какой-то выбор, но у нас с этим туго. Дорогущее местное вино, которым мне жалко делиться, кофе, которым жалко делиться греку, и чай. Проходите, садитесь», — указал я вошедшим вслед за Гарана людям на стол гостиной. «Благодарим, ваше высочество», — ответил за всех Невий. «Необходимо выбрать стиль поведения, но это довольно сложно, не зная, кто к тебе пришел, так что сначала надо познакомиться. Стол в гостиной у нас не то чтобы маленький, но и аристократы за ним ютиться не пожелали, рассевшись по двое с каждой стороны. Мне оставалось место во главе. Что ж», — произнес я, сев на стул, — «представьтесь». Перед тем, как заговорить, все четверо быстро переглянулись. Видимо, выбирали, кто первый представится. «Меня зовут Невий Пир, ваше высочество», — произнес парень, приложив руку к сердцу и склонив голову. «Тессарий 4-й центурии 8-го легиона, второй сын герцога Барбосского. Хаем, прям даже сын герцога. Я думал, просто кто-то из рода. Барон Сельви Красус, ваше высочество», — повторил за Невием самый старший из их компании. «Служу при отделе кадров столичного дворца вашего высочества, а дворец у нас под стратусом». Еще один интересный момент: у Сельви 5 звезд, что, как по мне, избыточно для отдела кадров. Понятно, что никто не запрещает столь высокоранговому воину служить там, просто обычно таких воинов продвигают выше. Вот с Невием все понятно: Тессарий, древний род, 4 звезды вполне оправданы. А вот что забыл пятизвездочный воин в отделе кадров, вопрос интересный. Тем не менее, именно в этот момент я выбрал стиль общения с ними. Если что-то связано со стратусом, то пусть он получит неверную информацию. «Меня зовут Авида, из рода», — начало было фрейлина. «Бетуций, я в курсе», — дальше, оборвал я ее, махнув рукой. «Это было грубо с моей стороны. Проявлять невоспитанность я привык, в обществе охотников, большинство из которых простолюдины, не стоит каждый день изображать чопорного аристократа, напоминая им, кто ты. Но вот грубости я старался избегать. Иногда и такое было, но делал я это не специально, в отличие от конкретного момента. Вести себя подобным образом специально мне не понравилось, особенно по отношению к леди, пусть даже она мне и не нравится. Показать тоном свое отношение – это одно, а вот принижать на глазах у других – совершенно другое. Не просто грубость, а тупая грубость. Но именно о таком принц Эстратус должен будет услышать. После моих слов за столом возникла небольшая пауза. Аристократы явно не ожидали от меня подобного. «Роль Атиана, ваше высочество», — произнесла вторая женщина. «Младшая дочь герцога Ролья, второй помощник главы посольства Атолы в Драуме, довольно миловидная брюнетка. Одна звезда, что для женщин из МИДа является нормой. Там дамы и посильнее встречаются. Конкретно эта леди выделяется другим, она дочь герцога Ролья, который является министром иностранных дел Атолы. Стратус, Невий, фрейлина, которая, скорее всего, под стратусом, а теперь еще и Ролья. А ведь Гарана в свое время утверждал, что МИД нейтрален. И с чем пожаловали?» — произнес я, положив ногу на ногу. «Что вам всем в Драуме потребовалось?» Взяв паузу, они вновь переглянулись. «Мы здесь, чтобы попросить вас вернуться домой, ваше высочество», — произнес Невий. «Атола нуждается в короле». «Понятно, что нуждается», — пожал я плечами. «И что, подождет, не развалится? Мне и здесь есть чем заняться. Неужто местные дела важнее родного дома, ваше высочество?» — спросил Сальви. «А как же ваш долг? Корона должна лечь на чело своего владельца. Как вернусь, так и ляжет», — усмехнулся я. «Куда она денется-то? Но ваши подданные волнуются», — произнес Невий. «Даже в легионе шептаться начали. Королевству требуется король, а его отсутствие негативно влияет на страну». «Да брось», — махнул я рукой, — «не драматизируй, Стратус справится. Что я есть, что меня нет, какая разница?» «Но ваше высочество», — произнес Невий, переглянувшись с остальными, — «такого от меня они, похоже, не ожидали». «Вы слишком себя недооцениваете, ваше высочество», — произнес Сальви. «Народ ждет вас, ждет своего правителя. пошла лесть и превознесение. Старый я мог бы и повестись. Подождет еще немного, произнес я, изобразив раздражение. Какая вообще разница, сегодня я королем стану или через год? Существуют проблемы, при решении которых необходим правитель, произнес Сальви. Рулевой, что поведет народ сквозь тьму неприятностей. Флаг нации, без командира, даже в самой опытной армии начинается разброд и шатание. Силу наглеет, Дурбован повышает пошлины, и Сиар наращивает армию, демоны атакуют, не переставая. Народ ропщет, не видя своего короля. Вы нужны нам, ваше высочество. Как патетично и пафосно. Но если об этом забыть, информация интересная. Только вот, правда ли это? Ладно, пошлины, это рабочий момент, на наглость силу плевать, а вот наращивание эсиаром армии уже серьезно. Проблема в том, что слова Сальвия могут быть обычной манипуляцией. Набрал эсиар пару тысяч лишних солдат для решения каких-то своих проблем, а он это выставляет, как будто страна под угрозой нападения. Надо будет выяснить. И ради подобной мелочи я должен возвращаться, изобразил я высокомерное возмущение. Это все ерунда. Стратус точно справится. Он годами подобным занимался. В этот момент к нам пошел Гарана, начавший расставлять чашки с чаем. Но, растерялся Сальви. Но ведь все эти годы, вы были рядом с ним. Это да, покивал я. Вот пусть и покажет, на что способен без меня. А как же долг, ваше высочество? Спросил Неви тихо. Легионеры каждый день рискуют своей жизнью ради Романа и Атолы. А вы, не смог он закончить. Воинам нужен лидер. Вновь влез Сальви. Знамя, ради которого они пойдут на смерть. Воля, что заставит их сделать шаг вперед. Правитель, что укажет цель. Разгорячился он. Так вот он я, изобразил удивление. Какая разница, в столице я или здесь? Мои слова вновь ввели их в легкий ступор. Но как же так? Пробормотал Сальви. Барон, прошу, хоть вы повлияете на его высочество. Никто не может влиять на решение Романа, ответил Гарана, занимая позицию у меня за плечом. Тем более я, если милорд желает остаться, я могу лишь поддержать его. Вот как должны вести себя нормальные подданные, произнес я довольным тоном. Уверен, в Атоле таких большинство, так что не волнуйтесь, все будет в порядке. Несомненно, большинство, начал раздражаться Сальви. Но дело-то не в этом, как вы не можете понять. Довольно, ударил я кулаком по столу. Я делаю, что хочу, и народ Атолы обязан это принять. Когда придет время, я вернусь и надену корону. А пока у меня и тут дела есть. Лучше скажи, Сальви, ты вообще кто такой? Не понимаю, ваше высочество, растерялся он. Ну вот, Неви, это Неви, махнул я в сторону парня. Это вот, от матери пришла. Леди Ролия, тоже понятно, кого представляет. А ты от кого? Кто тебя послал сюда? Так, бросил он быстрый взгляд на своих соратников. Граф Стратус. Последнюю фразу он произнес, как само собой разумеющееся. Дурачка изображать было неприятно, но что поделаешь, не могу не заметить, ваше высочество, зачастила Ролия, но я не совсем с этой группой. Я здесь исключительно как помощник от посольства, дабы господам и леди было проще взаимодействовать с местными властями. Оставшиеся трое одарили ее разными взглядами. Сальви, раздраженным, Фрейлина, явно была удивлена, а Неви ироничен, если я правильно понял. Интересно, Ролия отделяет себя от этой группы, но я же дурачок, я не могу этого понять. Как скажешь, пожал я плечами, изобразив удивление. А это так важно, просто уточняю, опустила она взгляд. Ну ладно, дернул я бровями. В общем, это, значит, от Стратуса. То-то ты болтливый, такой. В любом случае, я все сказал. В Атолу я вернусь, но точно не сейчас. Можем ли мы хотя бы узнать причину, ваше высочество? Спросил Неви мрачно. Дела, развел я руками. Да и вообще, ты в курсе, каково это во дворце жить? Мне и здесь неплохо. На этот раз переглядывались они несколько дольше. Они, это все, кроме Неви, который мрачно сверлил взглядом столешницу. Понятно, выдавил он из себя. Полагаю, здесь нам больше делать нечего. Какой догадливый, усмехнулся я. Если все поняли, в таком случае можете идти. Я вас не задерживаю. Поднявшись на ноги, Неви обвел взглядом своих товарищей, после чего посмотрел на меня. «Всего хорошего, ваше высочество», — произнес он, сдерживаясь, чтобы не ляпнуть лишнего. «Рада была с вами увидеться, ваше высочество», — встала из-за стола фрейлина Авида. Вслед за ними, Попрощались и с Эльвис Ролья, и если на лице девушки была лишь спокойная благожелательность, то Сельви выглядел недовольным, бросая раздраженные взгляды на стоявшего у двери Невея. «Ой, кстати, Неви», — окликнул я его, повысив голос, — «зайди сегодня после ужина, у меня к тебе будет дело личного характера». Он точно удивился, но через пару секунд закатил глаза и со вздохом произнес: «Хотелось бы побыстрее вернуться домой, ваше высочество. Ты правда думаешь, что мне есть дело до того, чего ты хочешь?» Вздернул я брови. «Сегодня после ужина, часов в 8 вечера, ты меня понял, ваше высочество?» — процедил Неви. «Гарана», — произнес я сухо. «Он вас понял, милорд», — ответил он. «Ведь так, Неви?» «Я приду, ваше высочество», — произнес Неви неохотно. «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Все, я вас не задерживаю, идите. Мне еще к обеду готовиться». Когда все четверо ушли, я выдохнул, запрокинув голову. А еще через некоторое время вернулся Гарана, который провожал гостей. «Вы не перегнули палку, милорд?» — спросил он, присаживаясь за стол. «К слову, к чаю никто так и не притронулся. Чуть грубее, чем я себя в столице вел», — пробормотал я. «Чуть?» — усмехнулся Гарана. «Ну я же свободу почувствовал», — посмотрел я на него. «Силу? Я же, черт, что?» — не понял Гарана. «У меня же артефакт жрецов активированный», — поморщился я. «Боги», — покачал головой Гарана, — «вы про него забыть успели, и это тоже», — вздохнул я. «Просто я на 4 звезды его поставил, когда проверял, а для Атолы это маловато». «Не понимаю», — нахмурился Гарана. «Ты сам мне постоянно говорил», — посмотрел я на старика, — «держи одну звезду в секрете». «Одну, а тут получается две». «Не вижу ничего страшного», — пожал он плечами. «Будут вас еще больше недооценивать». «В том и проблема», — поморщился я. «Порой казаться слишком слабым — не самое лучшее решение. Они ведь и планы будут строить, исходя из моего ранга. Просто для примера. Подходит ко мне неважно кто, подходит и подзатыльник отвешивает. И что мне с этим делать? В зависимости от того, кто это, решений может быть очень много, но не лучше ли, если бы этой проблемы и вовсе не было? Я все равно скрываю ранг, мои противники все равно исходят из неправильных предпосылок, но тут я на пустом месте получаю проблемы. Я сейчас сильно утрирую, но пример, надеюсь, ты понял». «Понял, милорд», — кивнул Гарана задумчиво. «А ведь они не уедут прямо сейчас, то есть вы должны какое-то время продолжать ходить с 4 звездами». «Да», — простонал я, вновь уперев взгляд в потолок. «На Легиона можно положиться, он промолчит. Азин, скорее всего, тоже. А вот Дарья об изменении в силе точно доложит. Пусть он не поймет, насколько я ослаб, но само ослабление почует. А после его доклада от Драума может и кто посильнее в гости заглянуть. Так что мне либо сидеть тут безвылазно, пока аталийцы не уедут, либо постоянно переключать артефакт, что не защитит от случайной нежелательной встречи, либо махнуть рукой и плюнуть на все. Ну, будут в Драуме знать, что я ранг скрываю, и что? Вот, а то ли такое лучше не знать, а на Драум реально плевать. Кстати, милорд», — произнес Гарана со смешком, — «Сельви просил меня повлиять на вас, умолял, буквально». «Значит, помимо Неве, стоит ждать и остальных?» — поморщился я. «Лучше бы они сдались, думаете?» — спросил Гарана задумчиво. «Пожалуй, Сельви точно придет. Фрейлина тоже», — заметил я. «Иначе зачем ее в группу добавили? Вы просто не дали ей ничего сказать», — хмыкнул Гарана. «Причем грубо. Я понимаю, что вас раздражают фрейлины ее величества, но человеку вашего положения не пристало вести себя с леди подобным образом. Даже если вы хотите ее убить, делайте это вежливо. Такой ты добрый порой, аж страшно становится», — улыбнулся я, покачав головой. «А фрейлина вернется, вот увидишь. Наверняка с каким-нибудь тайным посланием от матери. Вы и слова ее величества проигнорируете?» — спросил Гарана как бы между делом. Оглядываясь назад, произнес я, поджав губы: «Становится ясно, что она либо подчиняется Стратусу, либо он ею манипулирует. Не верю, что он не знал о нашем уходе из столицы. Ему это могло быть просто выгодно», — заметил Гарана. «В желании матери, чтобы я был сильнее, я тоже не верю», — произнес я тихо. «Плевать ей на мой уровень силы». Было неприятно озвучивать эти мысли, но иногда о страхах нужно говорить, чтобы смириться с ними. «Да, матери плевать на меня. Ей даже выгоднее, если я буду слабее. Максимум, на что я могу рассчитывать, это что она все-таки расстроится, если я умру. Только вот пошли все нахер, не собираюсь я подыхать, так что пусть свои слезки при себе оставит. Уверен, милорд, в глубине души, она вас любит, произнес Гарана. Ай, да плевать, поднялся я на ноги. Мне-то с этого что? Пойду умоюсь, вымою руки, и пойдем на обед, а потом к Шиграну, скинем там трофеи. Ну и к северным воротам сходим, потренируемся. Надо еще к Ташке заглянуть, скинуть ей шматье на починку. Но это после ужина, милорд. Хорош, не дал я ему договорить. Дел навалом, а ты о ерунде всякой. С душевными тревогами я как-нибудь сам справлюсь. Не маленький, а матюгайтесь. Словно только-только новое слово услышали, улыбнулся Гарана. Мат, изобразил я удивление. Да я, БЛТ, даже не знаю, что это. Глава 27. Войдя в большую таверну и осмотревшись, хмыкнул себе под нос. Что-то многовато людей. Даже для обеда, даже для этого места. Народу было столько, что многие просто стояли вдоль стены между столами. Похоже, здесь что-то интересное происходит, произнес я, повернув голову к Гарана. Гряк не хочет обедать стоя, заявил гоблин. Разговаривать приходилось в полный голос, так как общий гул в таверне был довольно-таки громким. К своему столу идти решили по кругу, вдоль стен. Постоянно здороваясь со знакомыми и не очень людьми, кое-как добрались до своей цели, за которой уже сидели два человека. «О, малый, ты ведь не против, что мы здесь обосновались?» – произнес легион, заметив нас. «Мы здесь со своими стульями, если что», – произнес один, подняв в приветствии руку. «Ну раз со своими», – усмехнулся я, – «тогда оставайтесь». Насчет стульев, с их стороны, кстати, предусмотрительно было, найти их сейчас было бы проблематично. «А гряк-чемпион», – заявил севший на стул гоблин с таким видом, будто о какой-то ерунде говорит. «Чемпион чего?» – не понял Азин. «Серьезно?» – удивился легион. «Офигеть! Поздравляю, Зеленушка!» «Я чего-то не знаю?» – спросил Азин, переводя взгляд с гоблина на легиона. «Чемпионы гоблинов аналогичны минимум пятизвездочным воинам», – пояснил я, садясь за стол. «Гряк пока неопытный чемпион, но это не умаляет его заслуг». «В смысле?» – удивился Азин. «Это мелочь теперь на моем уровне, да как так-то? Гоблины!» – пожал я плечами. «Опасные типы. Лучше скажите, все эти люди здесь из-за вот этих двоих?» – кивнул я себе за спину. Вопрос по сути был риторическим, так как с первого взгляда было понятно, что народ собрался здесь из-за двух музыкантов, расположившихся недалеко от нашего стола. Сидя на стульях посреди пустого пространства, эта парочка настраивала свои инструменты. Старик, что-то вроде лютни, только больше, а молодой парень возился со скрипкой. «Ну да», – протянул легион, медленно поднимая брови, после чего склонился над столом и тихо спросил. «Малый, что с тобой случилось? Почему четыре звезды? Ты о чем?» – посмотрел на нас Азин. «Ох, ты ж черт! Если у легиона брови поднимались медленно, то у Азина они взлетели в одно мгновение. Нормально все», – дернул я плечом. «Просто теперь у меня официально четыре звезды. Просто», – произнес Азин тихо, типа, «просто». Похоже, его немного переклинило. «Хочешь, чтобы я тебе прямо здесь начал все объяснять?» – усмехнулся я, демонстративно оглядываясь. «Нормально все, а детали потом. Умеешь ты удивлять, малый», – покачал головой легион. «Стоп, да не, хотя, да не может быть, жрецы, что ли?» «Смотря о чем ты», – произнес я осторожно. «Артефакт», – произнес он практически мне на ухо. «В яблочко», – кивнул я, – «но это между нами». «Так-то у меня четыре звезды». «Да это как раз понятно, в твоем-то возрасте», – пожал плечами легион. «О, смотри, кажись, начинают». Это он про музыкантов, которые начали играть бодрую мелодию. «В целом, песенка мне понравилась, как и музыка, хоть я и не люблю такие сюжеты». Сильным глубоким голосом старик пел об аристократе, который служил в легионе во время войны с Инферно, и был тот аристократ высокомерным и презрительным. Бойцов своих тиранил, простолюдинов за людей не считал, но был достаточно сильным, чтобы командиры не обращали на это внимания. С каждым куплетом аристократ терял кого-то из родственников, в связи с чем под конец остался последним из рода, а его высокомерие и презрение достигло заоблачных высот, будто он за всю родню в этом отдувался, и в какой-то момент его центурия столкнулась с демонами, желающими добраться до ближайшей деревни. Единственное, что защищало деревенских, это центурия аристократа. После нескольких боев все легионеры погибли, остался лишь наш герой, перед которым нарисовались два пути: остаться и умереть ради грязных простолюдинов, обрывая тем самым род, либо убежать, пусть и с позором, но продолжив родовую линию. В итоге, Когда остатки демонов пошли в атаку, их встретил лишь один защитник, самый высокомерный аристократ легиона, который не смог отказаться от долга. Он так и умер, с выражением презрения на лице, в окружении порубленных и сожженных тварей, которые так и не смогли добраться до грязных простолюдинов. «Неприятный тип, но все равно грустно», — произнес Танис, когда старик закончил петь. «Радуйся, что тебе грустно», — качнул я головой. Во время войны такое было обыденностью. Кстати, заметь, ни одного имени в песне не прозвучало. Так мы и умирали, в безвестности, но выполнив долг. «Смертные в любой войне так умирают», — произнес легион, сделав глоток пива. «Несколько лет и о тебе никто не помнит. Грика бы запомнили», — заявил гоблин, жуя кусок мяса, который он украл из тарелки Азина. «Да ну», — усмехнулся Азин, никак не отреагировав на потерю мяса. «И как звали твоих предков во время войны с Инферно?» «Турка», — ответил Гряк, — «утонул в болоте. Скряб сжег душу у третьего портала. Тики вернулся домой без руки, но чемпионом. Гряк помнит всех. Ау», — не нашелся с ответом Азин. «Похоже, у гоблинов хорошая память. Лучшая среди смертных», — произнес Гряк, облизывая пальцы. После обеда зашли домой и, забрав грязную и поврежденную после последнего рейда одежду, навестили Гдана с Ташкой, которым одежду и отдали. От портных направились к северным воротам. Не то чтобы я горел желанием тренироваться, но и заняться особо нечем было, так что решил потратить свое время с пользой. Заодно и Грика погоняю, посмотрим, на что он теперь способен. Естественно, у ворот тренировались не только мы. Заметно выросшая за несколько месяцев толпа людей во главе с Праном отрабатывала перемещение в составе центурии. Точнее, в составе трех центурий, у каждой из которой был свой командир. Вот эти командиры и вопили на всю округу, матерясь на бестолковых бойцов. По их словам, бестолковых, а там фиг его знает. Домой вернулись незадолго до ужина. Хотел я сегодня к Шиграну заглянуть, но решил сделать это завтра с утра. Выделить на складирование трофеев весь день. Оно может и быстро все пройдет, но далеко не факт, как ни крути, а трофеев в вещмешке много, их ведь не только вынуть надо, но и разобрать. В общем, побоялся я, что не успею до ужина. Ну а вечером, после очередного посещения большой таверны, где народу было поменьше, чем в обед, сидя за столом в гостиной, рассматривал карту территории демонов. Точнее, не одну, а несколько карт, с различными регионами. Последние события словно кричали мне заканчивать с играми и переходить к делам. «Уже решайте, куда дальше пойдем, милорд?» — спросил Гарана, подойдя к столу. «Может, все-таки отдохнем нормально? Я и не собираюсь идти в рейд завтра», — вздохнул я, облокотившись на спинку стула. «Просто стало любопытно, как лучше до Гранца добраться». «Куда?» — не понял Гарана. «Зачем вам аж в Гранц, милорд? Ты забыл, что ли?» — посмотрел я на него. «Там ключ доступа, который нам нужен». «А, ну да», — произнес Гарана недовольным тоном. «Лаборатория, милорда, может, ну ее, в самом деле, не стоит ее содержимое риска для вас. Я все понимаю, там наверняка очень ценные вещи лежат, но если вы погибнете, все станет бессмысленным. Если уж так хотите туда попасть, давайте хотя бы подождем, пока вы сформируете седьмую звезду. Это ж сколько лет нам ждать тогда», — усмехнулся я. «И ты, похоже, не понимаешь, что такое центральная исследовательская лаборатория. Там не просто много ценных вещей, там ценные исследования. И все это вполне может подождать», — не сдавался Гарана. «В твоих словах есть смысл, но ты забываешь, что я принц», — качнул я головой. «Как я могу об этом забыть, милорд?» «Именно поэтому», — Гарана, — остановил я его, подняв руку. «Это Дан может подождать, ты не сможет, Гряк. А у меня за спиной королевство, в котором сейчас происходит черт те что, и выбор передо мной не очень большой: либо возвращаться и окунуться в политику, действительно надолго, если не навсегда, забыв о лаборатории, либо рискнуть и разом решить все вопросы». «Каким образом, милорд?» — вздохнул Гарана устало. «Вы хотите найти там какую-то супертехнику, технологию? Что, милорд, ваша задача — решить проблемы в королевстве. Еще вы хотите побывать в столице империи, пусть я против, но предположим, как лаборатория вам в этом поможет?» «Ты в чем-то прав», — произнес я, — «признаю, но поверь, я знаю, что делаю». «Что, что именно вы делаете, милорд?» — спросил он усталым тоном. Ответить было не так просто. Память предка говорила, что информация секретна, а логика кричала о том, что все секреты ушли вместе с империей. Я из-за этого диссонанса в голове и помалкивал о лаборатории, стараясь не упоминать лишний раз. Старался даже не думать, а вдруг проболтаюсь не там, где надо. Как с родовым именем, о котором, как выяснилось, знают гораздо больше людей, чем мне хотелось бы. Мой дед, произнес я через силу, дед моего предка управлял лабораторией, так что, давай сразу договоримся. Все, что я тебе расскажу о лаборатории, это секретная информация, которая должна остаться между нами, легатом и трибуном легиона. Как скажете, милорд легат, ответил Гарана тоном хорошо, давай поиграем в твои игры. После чего сел за стол, готовый меня слушать. Говоря о том, что лаборатория решит все мои дела здесь, я не преувеличивал, хоть я и решил говорить с Гарана открыто, на автомате по-прежнему старался подбирать слова. У нас ведь тут какие задачи? Стать сильнее и добраться до родового особняка в столице. У вас, милорд, поправил он меня, у меня только одна задача, чтобы вы выжили. Ну да, у меня, пожевал я губу. Так вот, как бы, блин, с чего начать-то? С деда вашего предка, помог мне Гарана. Да, с деда, собрался я. Дед предка руководил лабораторией, но это ты знаешь, а то, что он был архимагом, ты в курсе? В курсе, милорд, кивнул Гарана. Ага, дед. Дед был не просто архимагом, он был реально крут, произнес я, вспоминая старика. Мастер пространственной магии печатей, очень неплохо разбирался в артефакторике. Для архимага неплохо, для нас с тобой он в этом боженькой был. Ты вообще в курсе, кто такие архимаги? Маги девятого круга, закатил глаза Гарана. Моя мать, мать предка была архимагом, хмыкнул я, как и отец, но в отличие от него, она имела всего 8 кругов. Это как? Удивился Гарана. Наконец-то я его заинтересовал. Вот так, пожал я плечами. Архимаг – это маг, признанный другими архимагами, для чего ему надо выполнить ряд условий. Сила, контроль, сотворение заклинаний определенного уровня, создание заклинаний, абсолютно новых заклинаний, чтобы ты понимал, боевой уровень, мастерство в паре, а лучше больше, направлений, и так далее. Всего я не знаю. Архимаг – это вообще не про круги, это не ранг, это титул. И дед был одним из старейших архимагов империи. Сам можешь прикинуть, какой у него уровень был, как он тогда умереть умудрился. Потер лоб Гарана. Как и все остальные, кто защищал столицу, вздохнул я. Там большая часть Романовых сгинула. Когда город пал, империя потеряла гораздо больше, чем два легиона. Три архимага, 5 девятизвездочных, императорский род. Тогда казалось, что все конец, война проиграна. Даже мне казалось, я из кожи вон лез, чтобы остановить крах, не веря, что это имеет какой-то смысл. Но легион был жив, и он смотрел на меня. Десятки тысяч глаз спрашивали, что делать дальше, а я не знал. Оставалось только материться, скалиться, изображать браваду и веселье. Уверять всех, что империя не пала, что она жива, пока живы мы. В одиночку валить демон-герцогов, доказывая, что они смертны, что даже один человек в поле воин. Мы сражались за империю, которой, по сути, не было. Ваше высочество, попытался отвлечь меня Гарана. Не за смертных, Гарана, за империю, посмотрел я на него. Это была идея, смысл, ради которого мы жили и умирали. Это в прошлом, ваше высочество, произнес Гарана осторожно. Ну да, поджал я губы. Все это в прошлом, только больно почему-то до сих пор, чертова память крови. Главное, не терять себя, произнес он серьезным тоном. Да ты, запнулся я от возмущения, думаешь, от меня что-то зависит, я, это я, но порой не я, причем резко, хоп, и хочется повесить Рекса на цепи. Хотел бы я не терять себя, КХМ, кашлянул Гарана, лучше расскажите, что там с лабораторией. Ну да, вздохнул я, подняв глаза к потолку. Сама по себе лаборатория интересна только добычей, которая там лежит, весьма серьезной добычей, но конкретно меня интересует кое-что другое. Дед предка был великим магом, именно он придумал и осуществил проект колодца маны. В этом проекте еще и Сантана участвовала, так что его достижения несколько принижены, но именно он автор основных технологий. Ты вообще помнишь, что такое колодец маны? Нет, милорд, покачал головой Гарана, но я же точно упоминал, пробормотал я. Не помню, милорд, произнес он, пожав плечами. Хм, не знал я, то ли рассказывать, то ли опустить данную информацию. Колодец маны – это система закачки, очистки и хранения маны. В каком плане – очистки? уточнил он, сходу задав правильный вопрос. «Колодец очищает ману до состояния нейтральной», — ответил я. «Процесс очистки не быстрый, но на то, чтобы помочь сформировать девятую звезду всегда хватало, да и не только звезду, в колодцах, насколько я знаю, и маги девятый круг формировали. В общем, отличный способ, чтобы преодолеть стену ранга. И такая штука есть в лаборатории», — медленно поднялись брови Гарана. «Да», — кивнул я, — «маленький, но это и удивительно. Помню, мать была в шоке, когда дед рассказал об этом, она все не могла поверить, что систему можно уменьшить до размера комнаты. Так-то колодцы – это огромные пещеры. Теперь понятно, почему вы хотите туда попасть», – пробормотал он. «Можно быстро взять седьмую звезду и уже после этого отправиться в столицу». «Ха», – усмехнулся я, – «все гораздо интереснее. Помимо колодца в лаборатории находится личная портальная система деда. Эксклюзивная установка. Не знаю, почему ее не повторили, но мне и плевать так-то. И куда ведет портал?» Спросил Гарана осторожно. «Вот это и интересно», — произнес я, оглянувшись. «Портальная установка является хабом, что бы это ни значило». «Так, подожди», — собрался я. «Установка является управляющей системой для мобильных порталов. Их 18 штук, если я правильно помню. Представь себе металлический диск, который связан с установкой и ловит сигнал в любой точке мира. Правда, перемещаться между дисками нельзя, только к управляющей системе. Но опять же, плевать, дед был очень искусным, могущественным и влиятельным человеком. Как думаешь, где он оставил мобильные порталы?» задумался Гарана. «Стоп, так он мог и в родовом особняке такой диск оставить. Дом-работа, работа-дом». «Именно», покивал я с улыбкой. «Но вообще я хотел сказать, что он эти диски всем самым влиятельным людям раздал, в том числе и императору, и наследнику его, и в генеральном штабе один был, у главы службы безопасности тоже, и у твоего предка, министра хозяйства, и, не знаю, не интересовался особо, я, тьфу ты, предок часто использовал установку, чтобы из дома быстро до штаба добраться или до дворца, ну и к министру хозяйства наведывался, дед ворчал, но терпел». «Получается», — произнес Гарана медленно, — «нам не обязательно топать по территории демонов до столицы?» «Именно, дорогой мой учитель», — ответил я. «Потому я и говорил, что лаборатория — это решение всех наших основных задач, и увеличение силы, и посещение столицы. Нам очень нужен ключ доступа». Некоторое время, посидев в молчании, следил за закрывшим глаза и о чем-то думающим Гарана. «Красиво рассказываете, милорд», — нарушил он молчание, покачав головой. «Но какой во всем этом смысл, если вы умрете? Понимаю ваше желание попасть в лабораторию и даже поддерживаю, но позже. Сформируйте седьмую звезду, милорд. Я вас уверяю, после этого все станет гораздо проще». «Ты мне еще про звезды расскажи», — буркнул я недовольно. «Я о них получше тебя знаю. Проблема во времени. Нет его у нас». «Вы о чем?» — не понял он. «Я об Атоле», — пояснил я. «Пусть я и не хочу туда возвращаться сейчас, но эти придурки, которые сегодня к нам приходили, кое в чем правы, без командиров подразделений определенно разброд и шатание начнется. Я не могу ждать 7 или больше лет, чтобы седьмую звезду сформировать. Толку от нее, если я в чужое королевство вернусь?» «Так может», — произнес он осторожно. «Может, вернемся сейчас? 6 звезд, это тоже немало. Укрепите власть, сформируйте следующую звезду, решите вопрос с родовым особняком. Ведь если подумать, вам не обязательно. Милорд, вас ведь действительно ждут подданные. Не все же такие, как Стратус и Неви. Заберите у них власть, укрепите свое положение, сделайте наследника. Дайте ему лучшую и более спокойную жизнь, чем была у вас, чтобы никто даже не подумал травить принца. Демоны заперты, их, так или иначе, уничтожат со временем, а королевству вы нужны сейчас. Ради Романа и Атолы, милорд». Я молчал, сдерживая злость. Надеялся, что он сам остановится, поймет, какую чушь говорит. Но когда он начал латалийский девиз озвучивать, мое терпение кончилось. «Довольно», — произнес я, унимая молнии, пробежавшие по руке. «Милорд, довольно», — повторил я. «Ты правда думаешь, что мне есть дело до королевства Атола?» «Милорд», — удивился Гарана. «Романа не королевский род, мы наместники имперской провинции Атола», — произнес я, закипая. «Ради чего, говоришь, Атолы? А как же империя? Мы поклялись вернуть ее, мы умирали ради нее, Романа. И что же сделал королевский род Романа? А как же императорский род? Предлагаешь забыть первую императрицу, Стиснул я зубы, сгоревшую в демоническом пламени, но до конца удерживающую защитный купол над моим легионом, или забыть принца Дара, сдохнувшего, но отстоявшего Сатру и Мирану, не давшего сожрать мою жену и ребенка, или забыть императора, оставшегося в столице до самого конца. Император должен был уйти, проблеял растерянный Гарана. Он был девятизвездочным, чтоб его, он не мог уйти, рявкнул я, вскакивая на ноги. За императора и империю, трибун, к черту Атолу. Мы отбились, защищая свою империю, и мы сдохнем, но вернем ее. Мне нахер не нужна корона, я легат империум пропретор, и мне нужен легион, милорд, произнес Гарана с широко распахнутыми глазами. Именем клянусь, старик, произнес я, слегка успокоившись, но лишь слегка, я вернусь в Атолу, хорошенько встряхну всю провинцию, заберу свой легион, сформирую новые, если потребуется, и пусть твари молятся своим демоническим богам, ибо Романа жив, и второй раз он так просто не умрет. Глава 28. В Драуме не было четкого определения, во сколько должен проходить ужин, каждый сам выбирал для себя время. Вот и собравшиеся в одной из таверн Суры люди просто закончили тренироваться и просто пошли ужинать. Естественно, в таверне были не все, кто тренировался у ворот, все бы они тут не поместились, но даже тех, кто пришел именно сюда, было несколько десятков. Среди них ужинал и Пран, сидящий за столом вместе со своими товарищами. Я легат империум пропретор, и мне нужен легион. 4/5 из тех, кто ужинал в таверне, замерли, подняв голову. Это был не клич, а нечто другое, заставляющее сжать кулаки и прищуриться. В душе каждого, кто услышал рев, разгорелось желание вскочить и бежать валить демонов. Хотя нет, сначала встать в строй, поднять щит и топтать твари до изнеможения. Да, это был не клич, никто их не звал, но люди замерли в ожидании продолжения. Позовет? Нет, эй, ты чего? Спросил один из посетителей в паре столиков от Прана. А, посмотрел на него сосед. А, да забей, легат буянит. Что, ты о чем, что, блин, происходит? Было понятно, что крик услышали не все, но резко замершие и поднявшие головы люди явно напрягли остальных. Чего тупим? Повысил голос Пран, он же трибун-хомяк. Жрать не хотим, продолжить прием пищи. И словно по команде, хотя почему словно, услышав команду, бывшие в прошлой жизни легионерами люди вернулись к своим тарелкам, активно орудуя ложками. «Да что происходит-то?» – воскликнул один из посетителей таверны. «А ты иди удари спроси», – прикрылся именем капитана стражи Пран. «Он тебе все обстоятельно расскажет». «Да пошли вы», – буркнул мужчина, возвращаясь к ужину. «Интересно же». Рев, наполненный гневом и желанием убивать демонов, разлетелся чуть ли не по всему городу. Далеко не все его слышали, но среди тех, кто мог, были не только люди с памятью крови. «Я легат импепратор, и мне, жон, легион». Роли Атиана вскинулась и замерла, пытаясь осознать, что она сейчас услышала. «Леди Тиана», — отвлек ее Сальви. «Что случилось?» — спросила фрейлина королевы. Все трое в этот момент ужинали в ресторане при гостевом доме. «Вы слышали?» — спросила Тиана, прижав кулачок к груди. Ее сердце бешено колотилось, а в голове всплывали образы уходящих на войну центурий легиона. Душа, воспитанная на величии предков и долги женщины, рвалась вслед за этими образами. Ей хотелось помочь, сохранить, вылечить, сделать хоть что-нибудь, увидеть штандарты империи. «Вы о чем, леди Тиана?» – спросил Сальви. «Я ничего не слышал. Как будто кричал кто-то», – пробормотала Тиана. «Может, пьяница какой-то?» – предположила Авида. «Не знаю, я тоже ничего не слышала». «Да», – оглядывалась Тиана. «Может быть, только, ладно, неважно, я наелась, пойду в свой номер, барон, леди Аида», — попрощалась она. Поднявшись из-за стола, женщина быстрым шагом покинула ресторан. «Странная она какая-то», — произнесла Авида. Сотня людей в тот вечер, вскидывая голову, прислушивались, ожидая продолжения клича, что позовет их в бой, но его не было. Лишь поднявшиеся из глубины души эмоции, медленно затухая, напоминали о том, каково их предназначение. Но хуже всего пришлось молодому Невию, замершему у калитки дома, в котором жил принц. Он как раз протянул руку к колокольчику, висящему над этой самой калиткой, когда в окнах дома засверкали золотые молнии, а душу пронзил рев. «Я легат империум пропретор, и мне нужен легион». В этот момент он словно переместился в другое место, лишь на мгновение, но он ощутил себя частью легиона, стоящего напротив армии демонов. Легиона, во главе которого был Романа, легат империум пропретор, непобежденный, звездный легат, командующий, не проигравший ни одной битвы, тот, кто привел легионы к победе. Неви стоял возле своей центурии и ждал приказа атаковать. Никаких сомнений, никакого страха, лишь злость и желание крушить тварей. Лишь Микон находился где-то там, но даже придя в себя не сразу смог пошевелиться. Глазами он искал свою центурию, свой легион. Его пальцы подрагивали, пытаясь нащупать щит и меч, а ноги готовы были сделать шаг. Даже когда он полностью осознал себя и то, где он находится, некоторое время его тело все равно не могло пошевелиться. Душа рвалась в бой, а глаза всматривались в окна дома, пытаясь увидеть Романа. И это был рев высокомерного дурачка, которого он встретил днем. Что-то не сходилось. Две реальности столкнулись в голове у Пира. Одна кричала, что принц – истинный наследник своих предков, а вторая пыталась найти того, кто кричал. Ну не может же это действительно быть принц, он обязан узнать. Резко подняв опустившуюся руку, он потянулся к колокольчику, но остановился и принялся поправлять одежду. Тессарий легиона должен выглядеть опрятно перед своим командиром. Стоп, какой к черту командир? Это еще выяснить надо, кто там. Вновь он поднял руку и вновь опустил. Слишком взволнован, надо успокоиться. Черт, еще и сапоги в пыли все. Надо успокоиться. Это всего лишь принц. Это всего лишь принц. Выпустив пар, я прошелся туда-сюда, остывая, после чего вновь сел за стол. Гарана молчал, опустив взгляд. А я начал испытывать смущение, перерастающее в стыд. Мало того, что вышел из себя, так еще и наорал на самого близкого мне человека. Что говорить я не знал. Поэтому, стараясь не смотреть на Гарана, начал собирать со стола карты. Блин, обидел старика ни с того ни с сего. И что теперь делать? Извини, произнес я, по-прежнему не поднимая взгляда. Я не хотел кричать, просто, сложно. Это как бы я был, но и не я. Меня это не оправдывает, но, в общем, извини. Все в порядке, милорд, произнес Гарана. Вы были правы. Не все я могу принять, но признаю вашу правоту. А то ведь и правда осколок империи. Подняв взгляд, увидел, как Гарана чешет макушку. «То есть ты не злишься?» – спросил я осторожно. «Как я могу на вас злиться, милорд?» – произнес он, посмотрев в сторону лестницы на второй этаж. Первым появился Гряк, буквально пролетевший по ступенькам. «Вождь!» – воскликнул он, выбежав на середину гостиной. «Гряк готов, идем!» «Успокойся, ты чего?» – приподнял я бровь. «Куда ты идти собрался?» «Как куда, демонов валить?» – заявил возбужденный гоблин. «Чего это с ним?» Вслед за гоблином со второго этажа спустились и Дан с Танисом. «Милорд», — кивнул мне Дан, — «если что, я здесь». «Да что с вами такое?» Еще больше удивился я. «Да твои вопли даже в моей комнате слышны были», — произнес Танис с усмешкой. «А она, если что, самая дальняя. Блин, стыдно-то как. Приношу извинения», — произнес я, скрывая смущение. «Все в порядке. Мы никуда не идем и никого не убиваем». «Как это никого?» Возмутился Гряк. «Давай хотя бы парочку демонов, вождь. Ну или хотя бы шамана попинаем», произнес он, пару раз ударив кулаком в воздух. «Твоими-то кулачками», усмехнулся Танис. «Ты мне разве что массаж сможешь сделать». «Слышал, вождь, шаман согласен», подпрыгнул на месте гоблин. «Дан, ломай шаману ноги, Гряк печенью займется, а вождь по голове настучит». «Слабак», махнул рукой Танис, после чего потопал обратно на второй этаж. «Ничего в одиночку сделать не можешь». «В смысле, слабак?» – возмутился гоблин. «Просто Гряк добрый. Эй, куда пошел? А как же веселье?» «Гряк добрый, он хочет, чтобы все веселились». «Стой, не вынуждай Грика действовать в одиночку». «Вождь», – обратился он ко мне, – «Грику нужно идти, но если что, сразу зови». Закончив свою тираду, гоблин тут же убежал вслед за Танисом. «Я тогда тоже пойду, милорд». Чуть поклонился Дан, и почти сразу вслед за этим со стороны калитки бешено зазвенел колокольчик. «Неви, скорее всего», — произнес я, ускорившись в сборе карт со стола. «Сходи, пригласи его». «Мне его придержать?» — уточнил Гарана. «Да не, тащи его сюда», — ответил я, засовывая тубусы в вещмешок. Убрав карты, вытащил меч Невиев и, положив его на стол, уселся на стул. Вернувшийся Гарана молча отправился на кухню, а вошедший вслед за ним Неви строевым шагом подошел к столу, за которым я сидел и, вытянувшись по струнке, гаркнул. «Тессарий Неви по вашему приказанию прибыл. Что это с ним? Забирай и проваливай», — кивнул я на меч. Парень явно растерялся, переводя взгляд с меня на меч. Уж не знаю, что его смутило, сам приказ или его грубость, но помявшись, он уточнил. «Меч, милорд легат, а ты тут еще что-то видишь?» — хмыкнул я. «Естественно, меч». «Но», — запнулся он, — «зачем? Ты не только дурак, но еще и слепой», — покачал я головой. «На гарду посмотри, это меч твоего далекого родственника, 12-й легион, погиб при обороне Агеи. Он служил с честью, выполнив свой долг до конца. Центурион Неви отдал больше, чем жизнь. Честно говоря, я не считаю, что современные Неви достойны этого меча, но и мне он не нужен, так что забирай и проваливай. Надеюсь, среди вас еще родится тот, кто возродит величие рода». «Милорд легат», — промычал он, сдерживаясь. «Возможно, я и не лучший представитель рода, но прошу не порочить честь всех Невиев». «А у вас есть честь?» – засмеялся я. «А ты шутник. Если бы не ваш титул, я вызвал бы вас на дуэль, ваше высочество», – произнес он сквозь зубы. «Да, да, хорошо, что я принц», – отмахнулся я от него. «Бери меч и проваливай». Поиграв желваками, мрачный парень подошел ближе и взял меч, после чего слегка выдвинул его из ножен, осматривая клинок, крайне грубо с его стороны. «Обнажать оружие в присутствии принца – это... Вы нарываетесь, молодой человек», – произнес Гарана, держа возле его шеи светящийся из-за маны кухонный нож. А Неви словно и не слышал его, хмуро смотря на клинок одного из предков. «Я знаю, что он там видел, мне ведь тоже в свое время было интересно осмотреть древний клинок, у основания которого было выгравировано: любимому сыну, служи с честью и не смей умирать». Медленно задвинув клинок в ножны, Неви поднял на меня взгляд. «Гарана», — произнес я, поймав взгляд старика, — «успокойся». Сначала нож перестал светиться, а потом и вовсе опустился вместе с рукой, которая его удерживала. А Неви, словно только этого и ждал, сделал шаг вперед и, встав передо мной на одно колено, склонил голову. «Прошу, ваше высочество, объясните мне, чем перед вами провинились Неви», — произнес он глухо. «Неожиданно. Такого я от парня не ожидал. И что теперь делать?» Жизненный опыт предка говорил, что передо мной сейчас ничего не понимающий, но верный легионер. А мой собственный опыт говорил, что верить Невию, пришедшему с людьми Стратуса, нельзя. «Ну и вечерок. Меня буквально выдавили из дворца», — произнес я, положив ногу на ногу. «Отправили в никуда с 10 золотыми на руках, но это ладно. Лучше скажи, мог ли герцог Барбосский, легат 8-го легиона, один из влиятельнейших людей королевства, не знать, что королевский род лишили власти?» «Что?» — поднял он голову. «Ноль помощи с его стороны», — вздохнул я. «Королевскую сокровищницу разграбили, а один из ключей от нее находится у твоего отца. Даже у меня его нет. У матери есть, а у меня нет. Здесь, в Суре, я имею больше власти и свободы, чем в собственном королевстве. Да, я слегка раздосадован Невиями. Когда-нибудь мне придется вернуться, долг, на мне тоже висит долг, но я определенно вернусь не сейчас. Знаешь, есть такая поговорка: перед смертью не надышишься, но я все-таки попытаюсь. Так отцу и передай. Пусть думает, что я обиженка». В раскрытии того факта, что я не доверяю легату 8-го легиона, нет ничего такого. Не верю, что это как-то повлияет на Неве, да и в то, что он не знал о моем недоверии, тоже не верю. Мой учитель Гарана, если что, тот самый центурион, что громко хлопнул дверью перед тем, как уйти из легиона, не по своей воле, правда. Старик умудрился выбесить командование, за что его отправили на смерть, приказав уничтожить демонического рыцаря, партизанищего у границ королевства. Проблема была в том, что Гарана на тот момент обладал всего 5 звездами, а для выполнения задания ему выделили всего 1 центурию. Хотелось бы мне увидеть лицо Неве, когда он узнал о возвращении Гарана с головой демона. После того случая Гарана и уволился, не забыв заявить на весь легион, что Неви более не служат роду Романа. В моем понимании, после такого старика должны были хотя бы попытаться ликвидировать, и, судя по его оговоркам, что-то такое было, но Гарана не вдавался в подробности. Вот уж насыщенная у человека жизнь. Лучший ученик Академии, легионер, учитель принца, теперь еще и охотник. И ведь на всех этапах жизни с ним что-нибудь, да происходило. «За Романа и Атолу», — произнес молодой Неви, поднявшись на ноги. «Неви пир всегда будет на вашей стороне, милорд легат», — удержавшись от того, чтобы поморщиться, вздохнул. «Неви – это тот род, благодаря которому мы и являемся осколком империи», — произнес я. «Именно Брутус удержал Атолу от отделения и превращения в королевство, как тот же Драум, которым правят потомки легата 11-го легиона. Именно твой предок настоял на том, чтобы провинции правили Романа. Именно он добился того, что Романа получали звание легата империум пропретора по наследству, что было дикостью в те времена. Именно Невий Брутус, архитектор современной Атолы. Сын Алекса Романа просто не смог бы провернуть подобное. А теперь ты, его прямой потомок, скандируешь за Романа и Атолу, прикрыл я глаза. За императора и империю, Тессарий. Легату Романа не нужны твои почести. За Романа и империю, милорд легат, склонил он голову. Ну хоть так, покачал я головой. Иди уже. Просто уйти Невию не дал Гарана, проводив его до самой калитки. А когда вернулся, подошел к столу, за которым я по-прежнему сидел и, постояв несколько секунд, произнес: «Ваш предок и мой, наши предки своими жизнями вырвали у демонов возможность для потомков не торопиться. Они отдали все, чтобы мы не беспокоились о времени. Я понимаю вашу позицию, милорд, но прошу, не торопитесь. Хорошая подготовка избавляет от множества проблем». Выслушав старика, глубоко вздохнул. «Гарана», — покачал я головой, — «тысяча лет прошла, у нас может уже и не быть того времени. Но это так, спора ради, боги его знают, что там демоны у себя делают. Я тебе так скажу», — замолчал я, подбирая слова. «За время войны с демонами Алекс Романов многое для себя понял, и одна из таких вещей — это то, что нельзя тормозить. Каждый раз, когда империя получала время на передышку, демоны восстанавливались гораздо быстрее. Слишком часто, в попытке собрать побольше сил, империя сталкивалась с большими проблемами. Так было при открытии второго портала, когда надо было идти вперед. Помощь друиду в живом лесу. Так было после марша сестер Сарины. Такой шанс окружить и задавить третий портал потеряли. После падения столицы. В тот раз демоны понесли огромные потери. Годы после этого они почти не атаковали. Нельзя тормозить. Но тогда вам и правда лучше, произнес Гарана, приподняв руку. Да, да, остановил я его. Один из вариантов – вернуться сейчас и начать действовать. Но только один из. Вернись я сейчас и что я сделаю, черт возьми? Разве что, как ты и сказал, годами укреплять свои позиции, возвращая власть. У нас с тобой разные понятия о конечной цели, в этом проблема. В наших разногласиях. Моя цель – уничтожить демонов и восстановить империю. Твоя – подготовить площадку для потомков. Но я не верю в потомков. Понимаешь, что сделали потомки воевавших за последнюю тысячу лет? Отвоевали пару городов и все. И вы хотите взвалить на свои плечи вообще все? Поджал он губы. Вы не справитесь в одиночку. Я уж молчу о том, что нельзя восстановить то, чего нет. Той империи больше нет, милорд. Что бы там ни было написано на бумагах, Атола – это королевство. Создать что-то новое, да, возможно, но не восстановить. Тем более в одиночку. Это невозможно, милорд. Логика, мать ее. Глядя на Гарана из-под лобья, я не знал, что ответить, не скатившись в фанатизм. Поэтому сказал то, что ответил Алекс Романа повелителю демонов третьего портала, когда тот со смехом глумился над оставшимся в одиночестве предком. Интересное замечание. Что ж, я принимаю вызов. Глава 29. Следующие несколько дней были для меня слегка дискомфортны. Причем из-за ерунды, я просто хотел уже закончить с посланниками из Атолы и не вспоминать о них. Но эти придурки словно специально решили действовать мне на нервы и целую неделю не покидали город. При этом и меня особо не трогая. На следующий день после Невека мне приперся Сальви, целый час убеждая вернуться, приводя где-то даже логичные доводы. Еще и льстил напропалую. Забавно, что я его дважды выгонял, точнее изображал наглого юнца, которому все надоело и который начинает психовать, с криками выгоняя гостя. Дважды. Но этот тип умудрялся цепляться языком за какую-то фразу, выводя разговор на нейтральную тему, плавно переходящую на возвращение принца домой. Я под конец даже нервничать стал. А вдруг он раскусил мою игру? Этот Сальви вот вообще не дурак. На следующий день после Сальви ко мне заявилась фрейлина королевы. Среда из рода Бетуциев было гораздо проще. Она пришла, извинилась непонятно за что, отдала письмо от матери, извинилась, с поклоном попрощалась, вновь извинилась и только после этого ушла. «Ты понял, за что она извинялась?» – спросил я Гарана, крутя в руке конверт из дорогущей мелованной бумаги. «Видимо, за свое отношение, когда вы жили во дворце», – пожал он плечами. «Да», – открыл я конверт. «Почему тогда не уточнила?» «Кто знает, милорд», – произнес он. «Лучше пойду проверю, что там маг с гоблином в подвале делают. «Ага», — ответил я, вчитываясь в строки письма. «Скорее всего, она и сама не понимает, за что я на нее взъелся. В таком случае она слишком высоко задрала нос», — произнес Гарана, удаляясь. «В письме матери ничего такого не было. Должен вернуться, проблемы решены, требуется помощь, бла-бла-бла». Напрягало меня в письме лишь одно: королева 4 раза назвала меня сыном. Обычно, хотя нет, она всегда в официальных обращениях, в том числе текстовых, либо не упоминала наше родство, либо делала это максимум 1 раз, всегда. А тут, блин, 4 раза. Ну да, 4. Чего это на нее нашло? Либо это письмо поддельное, что вряд ли, слишком легко проверяется, либо что-то случилось. У нее проблемы? Нет. Точнее, и такое возможно, но слишком намек слабый. Как я должен это понять? Скорее всего, она против моего возвращения. Против воли написала, или ей просто удобнее в мое отсутствие. Блин, что происходит? Может, я себе надумываю, может, матушка размякла и материнские инстинкты на первый план выходят? Нет, в последнее не верю. Хотелось бы, но не верю. Когда-то, Гарана далеко не сразу заменил мне и отца, и мать, и деда с бабкой. В детстве я, как и любой ребенок, искал внимание единственного родного мне человека, но максимум, что получал, выглядело примерно как: «Ладно, ладно, только побыстрее, у меня дела». И чем старше я становился, тем нейтральнее относилась ко мне мать. Она как будто с каждым годом по чуть-чуть скидывала с себя ответственность за ребенка. Чем я старше, тем меньше со мной можно сюсюкаться. На следующий день после фрейлины к нам заглянула леди Ролья. Причем не после ужина, как это делали ее товарищи, а после обеда. Я в тот момент сидел на лавочке во дворе и наблюдал за тем, как Дан тренируется с монокопьем. Техника стандартная для легиона, так что мне его даже обучать не пришлось, он ее по памяти крови воспроизвел. Но по уму, этого мало, ему бы еще мономеч изучить, только это уже нестандартная техника, для легиона нестандартная, так что с ней я помочь ему не могу. Не разбираюсь я в техниках стихийной энергии. Одновременно с очередным уколом копья Дана воздух наполнил звон колокольчика. Повернув голову, увидел стоящую у калитки Ролья. Медленно выдохнув, махнул ей рукой. «Добрый день, ваше высочество», — поклонилась она, остановившись в паре метров от меня. «Леди Ролья», — кивнул я ей, показательно поморщившись. «Тоже будете звать меня домой? Мой ответ не изменится. Я здесь не за этим, ваше высочество», — ответила она, согласно этикету, держа сложенные ладони у пояса. «Я прибыла в Суру исключительно в качестве сопровождения делегации из Атолы». «Да», — приподнял я бровь. «Дан, хорош копьем махать, иди в дом, отдохни». «Как прикажете, милорд», — ответил он, утирая рукой, в которой держал копье, под со лба. «Чисто физически, он слишком сильный, чтобы выдохнуться, но после пары часов махания монокопьем любой 4-звездочный подустанет». «Итак, леди Ролья», — вновь посмотрел я на женщину, — «по какому поводу вы меня посетили?» «В основном визит вежливости, ваше высочество», — ответила она с еле заметной улыбкой. «Ну и сообщить, что отбытие из города запланировано на понедельник, то есть через 4 дня. С одной стороны, визит вежливости спустя несколько дней после прибытия выглядит грубо, с другой стороны, чисто технически, она уже посещала меня в составе всей их команды, так что личный визит обусловлен лишь тем, что перед этим ко мне приходили ее товарищи. Она не могла не прийти, иначе это выглядело бы как игнорирование. «Благодарю за информацию, леди», — произнес я с легкой усмешкой. Продолжение с моей стороны не последовало, я просто сидел на лавочке и смотрел на нее. Вообще, есть в ее внешности что-то режущее глаз, и это что-то не физическое. Внешне она вполне себе красивая черноволосая девушка, а ведь точно, насколько я помню, младшая дочь герцога Ролья лет на 10, или около того, старше меня. Ну да, ей сейчас должно быть около 32 лет, а выглядит она как моя ровесница. Вот это я понимаю, отличная родословная. «Благодарю, ваше высочество», — произнесла она после небольшой паузы. «Мой долг — помогать вам по мере возможности». «Как же вы любите вспоминать долг, когда вам это надо», — вздохнул я, покачав головой. «Ролья никогда не забывали о своем долге», — потускнела ее улыбка. «Мы имперский род, что чтит свое прошлое, внимательно следит за настоящим и смотрит в будущее». «Слишком красивые слова для нейтрального рода», — потянулся я, поднявшись с лавочки. «Если это все, то можете идти», — «Леди, что не так с нашим нейтралитетом, ваше высочество?» – спросила она уже без улыбки. «Не должно в государстве быть нейтральных сторон», – пожал я плечами. «Ты либо подданный, либо нет, либо на стороне правителя, либо враг. Когда появляется что-то нейтральное, это означает, что страна больна, а Тола ведь не союз какой-то. У нас, как и в любом другом королевстве, четкая вертикаль власти. Раз роли нейтральны, значит, вы не выбрали ни одну из сторон. Понимаете, леди, вы не на моей стороне, ваше высочество. Прошу прощения, но вы не совсем правы, ваше высочество», произнесла она серьезным тоном. «Вы из правящей династии, а значит, вне сторон. Вы будущий король и наш правитель. Роли ваши подданные, и это ничто не изменит. Что ж ты тогда так слова осторожно подбираешь?» «Я вас услышал, леди», — кивнул я. «Если это все, то можете идти. Всего хорошего, ваше высочество», — поклонилась она. «Благодарю, что уделили мне время. Если вам что-то потребуется, не забывайте о посольствах вашего высочества. Мы работаем, чтобы помогать вам». Практически опустившись на землю, деактивировал технику полета. 30 сантиметров. Весьма неплохая высота парения для нерегулярных тренировок. По идее, этим надо плотнее заняться, благо тренировать полет можно и дома, но мешает лень, наверное. Психологически я понимаю, что в этой технике для меня нет ничего сложного, и рано или поздно я отработаю ее на 100%, вот и откладываю постоянно тренировку. Нет, я занимаюсь полетом, но, объективно говоря, реже, чем стоило бы. В том числе и потому, что с 6 звездами эта техника не то чтобы необходима. Слишком маленький уровень для эффективного использования. Прошло 2 недели с тех пор, как аталийцы покинули город. Не то чтобы я с облегчением выдохнул, но чувство раздражения от их присутствия где-то рядом наконец-то ушло. На самом деле, сидеть в городе больше 2 недель я не планировал. Хотелось побыстрее заняться рейдом в Гранц, но так как дело это явно непростое, я планировал взять с собой легиона, который, сволочь такая, вновь куда-то свалил. Обычно спрогнозировать, сколько времени он будет отсутствовать, нельзя, только если он сам скажет, куда именно идет, но на этот раз он ушел вместе с Громом, а значит, его рейд вряд ли продлится долго. Сомневаюсь, что он уйдет слишком далеко с предполагаемым потомком рода Громовых, ведь чем дальше от города, тем опаснее. Чаще всего охотники уходят на 2-3 недели, совершая в среднем пару рейдов в месяц. Думаю, и в этот раз произойдет нечто подобное. Оказавшись на земле, размял плечи и похрустел шеей. Тренировались возле северных ворот, в стороне от толпы легионеров, отрабатывающих удержание магического щита в строю. На самом деле они не только этим занимались. Треть людей, которые присутствовали у ворот, занимались обычными физическими тренировками, а еще треть, вместе с инструкторами, занималась энергетическим развитием. Судя по стойкам, в которых они замерли, конкретно сейчас бойцы гоняли ману по своей энергосистеме, стараясь делать это как можно быстрее. Стандартная практика обучения в легионе. «Милорд Легат, подошел ко мне Пран. Что-то случилось?» – спросил я, оглянувшись на резкий гудящий звук, раздавшийся со стороны тренирующегося Гарана. «Не знаю, что это было, видимо, что-то родовое. Все, что я видел, это старика, окруженного синими искрами, которые плавно опускались на землю». «Никак нет, милорд Легат», — ответил Пран. «Просто хотел попросить о помощи».